Глава 5. Хайгер. Мужчина, окутанный клубами табачного дыма, сидел в центре зала. Он курил настоящие сигареты. Бог знает, как и где он достал их. Впрочем, внешний вид этого человека, его манеры, его начищенные ботинки и костюм от Дасслера давали окружающим понять, что для мистера Зака Хайгера нет ничего невозможного. А вот очаровательная Майко Плюс склонилась, чтобы прикурить ему. Официант в очередной раз наполнил маленькую рюмку шнапсом, а сам Хайгер затянулся, пока главы корпораций, с которыми он отдыхал в Ансене этим вечером, от души смеялись над его шуткой. Он почти никогда не пьянел. Впрочем, даже если это и происходило, какая-то часть Зака Хайгера всегда оставалась на страже. Это было видно по его глазам, ведь они оставались серьезными, даже когда он улыбался. И порой, когда Хайгер заливался смехом, из-за этого взгляда создавалось впечатление, что он немного безумен. «Хотела бы я иметь вашу одаренность, Зак». Юная Ката Сёити положила ладонь, усеянную перстнями и жемчуга, на его руку. «Феноменально острый ум, дар предвидения. По сравнению со всеми нами, вы настоящий самородок». «Браво, баронесса! Кто сказал вам, что это одаренность? Всего лишь образ жизни?» Он поднял рюмку и шутливо кивнул сидящему напротив хозяину Ансена. «И шнапс по выходным в хорошей компании». Снова смех обожания. Кому из них не нравилось греться в лучах солнца по имени Зак Хайгер? Тот затянулся и прищурился, словно бы от табачного дыма. На самом же деле Хайгер изучал гостей своим внимательным, бесстрастным взглядом. Неожиданно кто-то зацепил его локоть. Это была другая Майко Плюс, пришедшая забрать посуду. — Прошу прощения, мистер. Она покраснела и потупила глаза, заметив, как побагровел ее босс, сидящий на противоположном конце стола. — Все в порядке, мисс, — произнес Хайгер, выпуская клубы дыма изо рта. Несколько человек усмехнулось, услышав обращение «мисс» по отношению к Майко, но никаких комментариев не последовало. «Сегодня я угощаю», — громко произнес хозяин Ансена, которому Зак навскидку дал бы 22. «Выбирайте любую». «Не думаю, что здесь есть та, кто скрасит мой вечер сегодня». Хайгер улыбнулся одним уголком губ, и баронесса Сёити убрала ладонь с его руки. «Разумеется, здесь кругом официантки». Хозяин обвел взглядом зал. «Но уверен, что мои красавицы из премиум-сегмента не оставят вас равнодушным. Они никого не оставляют». Хайгер снова затянулся и утопил остатки сигареты в пепельнице, которую принесли специально для него. «Боюсь, что сегодня у меня другие планы», — сказал он. Хозяин Ансена склонил голову, мол, «как вам угодно, мистер, пусть вы и не знаете, от чего отказываетесь». Где бы ни находился Хайгер, куда бы ни ступали его ботинки, люди обожали его. Однако было что-то такое во внешности Хайгера, в его высокой поджарой фигуре, в его мягкой фетровой шляпе, отчего спорить с ним не хотелось. — Откройте секрет, Зак! — лукаво улыбнулась баронесса. — У вас кто-то есть? — Всего лишь подчиненный, который требует моего безраздельного внимания. Развернулся к ней Хайгер. Он улыбался, но от арктического холода в его глазах баронесса поежилась. Пора было уходить. «Пиво за мой счет этому столику!» Громко произнес он и откланялся под рукоплескания и слова благодарности, оставаясь всеобщим любимцем. Выходить на улицу не было необходимости. Хайгер знал, что старое здание Ансена в Джамотогане связано с другими сетью подземных пассажей. Когда-то, лет 70 назад, сопротивление метрополя орудовало в заброшенной подземке. Однако после массовых взрывов уцелевшие мятежники переселились в нулевые районы. Уважаемый джентльмен и любимец дам Зак Хайгер был главой нового сопротивления. Имел ли он одаренность или развил свой прекрасный от природы ум до сверхъестественных величин, об этом он предпочитал молчать. Однако штрих-код корпорации сиделок, который Хайгер годами выводил с запястья своей правой руки, все еще был слабо различим на его коже. Хайгер легко перепрыгнул через канализационную лужу, в которой плеснулся крысиный хвост длиной с добрый метр. С легким содроганием, подумав о том, каких только тварей не водится здесь, Хайгер углубился еще на один уровень. Днем и ночью на поверхности метрополя невозможно было ступить без того, чтобы не попасть в поле зрения сканирующих дронов. Да, на черном рынке можно было купить суточный эмулятор личности и даже сделать себе иную внешность, однако для Хайгера самым лучшим способом поддерживать свою кристальную чистую репутацию была вежливость. И деньги. Метропольские юниты застилали глаза даже самым добропорядочным жителям этого города. Однако еще ценнее были связи, которыми располагал Хайгер, и его способность войти в положение. Взять хотя бы хозяина Ансена, который год назад едва не потерял весь бизнес из-за бунта двух Майку Плюс. Все изделия этой ветки пришлось откатить, а это немалая сумма. Хайгер помог ему. Однако за его добротой душевной стояло понимание того, что если хозяин Ансена и узнает когда-нибудь о подпольной лаборатории в пассажах старого здания, то легко закроет на это глаза. Именно сюда и направлялся сейчас Хайгер, в свой маленький мир, где в колбах и ретортах варились не только его деньги, но и будущее второго класса. «Привет!» — невыразительный голос Терезы резанул по сердцу. «Привет, красавица! Как ты?» — поинтересовался Хайгер. Когда-то юная Тереза была не такой. При встрече она кидалась Заку на шею, а ее звонкий смех никого не мог оставить равнодушным. «Пытаюсь работать». Она поправила плед на коленях и подъехала к столу с образцами. «Сильно голова болит». «Иди отдохни». Хайгер хотел было закурить, но в груди стояла тяжесть после всех сигарет, которые он выкурил за сегодняшний вечер в Ансене. «А кто будет тут все проверять?» «Нет». Как бы Хайгер не хотел услышать во фразе Терезы насмешку, ее не было. Он накинул халат и приблизился к крайнему микроскопу с противоположного от Терезы конца. «А где гончий?» Молчание. Хайгер покосился на Терезу. Нет, девушка не думала над его вопросом. Она пристально рассматривала образец обеими глазами. «И как она делает это?» «Тереза?» — повторил Хайгер. Когда-то гончий и Тереза даже встречались. До того, как все это произошло. Я не знаю, он давно не появлялся. Снова этот тусклый, надтреснутый голос, словно у бледной мыши, которую купили, чтобы скормить боа-констриктору. Что же стало с тобой? Хайгер поежился. 6 месяцев назад сопротивление вытащило Терезу буквально с того света, из рабства. Она попалась на одном из заданий. Пропала. Гончий тогда места себе не находил, даже резал себя. А потом Терезу вдруг нашли. Люди протектория превратили ее в сиделку и отправили в одну очень богатую семью с избалованными детьми, которые заставляли ее есть всякую дрянь. Когда Хайгер впервые увидел Терезу после спасения, он не мог сдержать слез. Совершенно лысая, похудевшая до 35 килограммов. Его принцесса не могла даже ходить самостоятельно. Но самое страшное, из-за препаратов, которые давали ей в семье, Терезу словно подменили. Она перестала общаться с гончим, со своими друзьями, с ним, Хайгером, который был для нее почти как отец. Озорная, веселая, с копной пышных кудрявых волос, их Тереза, душа сопротивления, исчезла навсегда. «Я пошлю людей присмотреть за ним». Хайгер склонился к микроскопу. Теперь, когда Тереза больше не ходила, все столы в лаборатории пришлось заменить на более низкие. — Ага, — произнесла она, не отрываясь от фокусирования линзы. Ее волосы отрастали медленно, да и цвет их напоминал не глубокий каштановый, а скорее мышиный. Однако, видя появляющиеся знакомые кудряшки, Хайгер верил, что все еще можно вернуть. «Тебе нравится работать здесь?» Зак решил сменить тему. «Да, прикольно». Тереза сделала пометку об образце, над которым работала, и перешла к следующему. «Приятно думать, что я могу хоть как-то помочь». Хайгер утвердительно кивнул. Если бы не одаренность Терезы, они никогда не смогли бы достигнуть результатов так быстро. — Какие у тебя? — спросил он, когда чек-ап был окончен. — Первый, четвертый и шестой. Тереза кивнула на микроскопы. — А у тебя? — Только этот. — А что с седьмым? Признаться, именно на этот образец Хайгер надеялся больше всего. — Он самый сильный. — Самый сильный убил ткань за 15 минут до твоего прихода. Все так же безэмоционально ответила Тереза. Немного подумала и поскребла кожу тыльной стороны своих ладоней. Ее привычный жест — разогрев, как его в шутку называл гончий. — Тогда я начинаю? — Давай. Хайгер чуть отошел. Тереза умела катализировать процессы в любых замкнутых системах, будь то тарелка супа или тело врага. Препарат, который тестировали они с Хайгером, мог стать началом новой эры для первого и второго класса. Впрочем, для первых это был бы скорее конец. «Сегодня температура снова повышалась?» — спросил Ноа, осматривая ничем не примечательную панельку термостата. «Да». Они были в большой спальне Фелисити. Кремовые наволочки и простыни, шелковые, мягкие, будоражили воображение Ноа, вынуждая его то и дело представлять, как Фэл спит на них в своей струящейся по телу пижаме. А то и вовсе без нее. — Ты сказал, что у тебя появилась идея, — напомнила Фелисити, возвращая его в реальность. С момента, как Ларкет забрал ее из школы, она была задумчивая и даже рассеянная. — Скорее, гипотеза. Ноа посмотрел ей в глаза и самым невинным видом произнес. — Мне нужно остаться на ночь, чтобы проверить ее. — Вначале расскажи мне, в чем она заключается. Фелисити не спешила соглашаться, но и не отказывала ему. — Мне кажется, что термостат работает исправно, — сказал он. — То есть он адекватно реагирует на температуру в твоей спальне. — Скажи, может быть, ты открываешь окно? — Да, я открываю окно. Фэл устало кивнула. Она все еще была в школьной форме, только вместо лоферов надела домашние тапочки. «Окно, а не портал в ледяной ад, который застудил бы тут все». Но усмехнулся и подошел к окну. Сегодня на улице был полный штиль, и неоновый свет вывесок уже затапливал и оранжерею Фелисити, и ее маленький приватный хелипорт. «Тебе не страшно жить тут одной?» — вдруг спросил он. «Иногда одиноко», — отозвалась Фэлла задумчиво. «Ты не зовешь друзей?» Она рассеянно помотала головой. «Нет». Сегодня вечером с ней явно было что-то не так. — Что-то случилось? Ноа подошел ближе, по привычке задержавшись на расстоянии 1,5 метра. — Сон. Не дает покоя. Фелисити прочистила горло. — Расскажешь? Он правда хотел знать. Непонятно почему, но Ларкету не хотелось, чтобы она волновалась. — Я шла по лесу. Точнее, человек вел меня за руку. А потом я проснулась. Говоря, она то и дело размахивала руками, тогда как руки Терезы, об этом Ноа хорошо помнил, обычно лежали спокойно. — Ты видела его раньше? — Нет, думаю, что нет. Фэл отрицательно покачала головой. Она задумалась. Ноа заметил это потому, как изменился ее взгляд, как устремился бы он словно внутрь себя. — Это просто сон, Фэл. — сказал он, но Стоун не реагировала. Она стояла погруженная в воспоминания о сне, и на мгновение у Ноа возникло ощущение, что... — Как это может быть? Она же сказала, что у нее нет одаренности. Мне просто кажется все это. — Фелисити, ты хорошо себя чувствуешь? Он прикоснулся к ее локтю, желая вывести из оцепенения. — Да, все нормально. Фэл встрепенулась и перевела взгляд на большие настенные часы. — Уже пора спать. — Да, ты права. Ноа вовремя оборвал неловкое молчание. — Я могу улететь, если тебе некомфортно. Ему не хотелось уходить. Засунув руки в карманы джинсов, Ноа стоял напротив Фэл и смотрел, как неоновый свет рекламных билбордов скользит по ее лицу. Может, это было неправильно, но он искал поводы, чтобы быть с ней сейчас. словно где-то в глубине души боялся, что, оставив Фел одну, он потеряет ее, как Терезу когда-то. — Можешь остаться. Фел покачала головой. — Но только на одну ночь. — Обещаю. Я здесь лишь для того, чтобы проверить свою теорию. Он поднял вверх руки, словно заявляя о том, что его намерения чисты. — Хорошо. Стоун устало вздохнула и принялась готовить постель. — Я постелю тебе на полу. — Я могу воспользоваться твоим душем? — Конечно, — ответила Фел. Было так странно говорить с пилотом о столь обыденных вещах, вроде душа. — Стоп. Душа в ее доме. В доме, где он собрался ночевать, да еще и в ее спальне. От этих мыслей сердце Фел начинало стремительно нестись с обрыва. Но, с другой стороны, Стоун ощущала приятную щекотку в своем животе. Ведь она впервые собиралась остаться наедине с парнем, да еще с таким симпатичным. Порой она забывала, что Ноа из второго класса, и что разница в 2 года между ними все равно, что сотни световых лет. А что, если кто-то проследил за аэрокаром Ноа? Может, ему все же стоит улететь? Ноа продолжал стоять перед ней, и Фел поняла, что он не знает, куда идти. — Душ там, — сказала она. — Гостевые полотенца, зубные щетки и халаты тоже там. Она улыбнулась, тогда как мистер Ларкет, кажется, растерялся. — Пользуйся всем, чем считаешь нужным. Ты вроде сказала, что не принимаешь гостей, — заметил он. — А, вспомнил. Ночевки с пилотами у тебя на месяц расписаны. — Брось, — отмахнулась Фел. Мне привозят весь этот хлам, потому что я первый класс. — Разве у тебя было не так? — Я почти не ночевал дома, Фел, — сказал он и ушел, оставив ее размышлять над этой фразой какое-то время. Закончив со своей постелью, Фелисити направилась в маленькую спальню, чтобы принести подушки и одеяло для Ноа. В какой-то миг в ее голове пронеслась мысль, что, выбери они эту спальню для ночевки, Ларкету пришлось бы ложиться рядом с ней. Ведь пространства на полу категорически не хватило бы для дополнительного спального места. — Не смей так думать, Фел. В случае чего ты подставишь и его, и себя. Она вернулась в спальню не вовремя. Ноа стоял без футболки и просушивал волосы полотенцем. Фел хотела выйти, но взгляд ее зацепился за шрамы на его боку. Длинные, резанные шрамы, идущие вдоль ребер. Наверное, она еле слышно охнула, поскольку Ноа повернулся к ней. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, пока Стоун не озвучила то, что висело между ними. — Это Скотт сделал? — Нет. Ноа принялся выворачивать футболку. — Это сделал я. — Ты что, из тех, кто вены себе режет? Фел положила на тумбочку стопку одеял и подошла к нему. — Я не хотел сводить счеты. Просто хотел... почувствовать себя живым. На лицо Ноа словно упала тень. Таким путем... Теперь, когда Фелисити видела ближе эти ужасные порезы, ее горло будто сжало чья-то невидимая костлявая пятерня. Вспомнив о сломанных ребрах Ноа, она протянула руку, чтобы вновь пропальпировать их, но Ларкет резко отстранился. — Тебе этого не понять, — бросил он и надел футболку. — Я и не думала. Щеки Фел вспыхнули. Она хотела добавить что-то еще, но ее глаза слишком быстро наполнились слезами. Забравшись в кровать, она погасила свет и укрылась одеялом почти с головой. Но возился недолго. Кажется, он просто лег на пол и заснул, подложив под голову лишь крохотную диванную подушку. — Ноа? — позвала Фел через какое-то время. Но ответа не последовало. Либо Ларкет действительно отрубился, либо не хотел отвечать ей. — Вот тебе и проверка гипотезы, — подумала Фелисити. Полежав немного, разглядывая проникающие сквозь шторы неоновые лучи, Фелисити задремала. — Фелисити! Но разбудил ее через пару часов. — Что-то не так. Он стоял возле термостата и с интересом изучал его. — Что? Ты что-то увидел? Фел встрепенулась. Скорее почувствовал. Стало значительно холоднее. Но Фелисити не чувствовала холода. Еще мгновение назад она вновь была в своем сне. А вот только прекрасный золотистый лес исчез, уступив место удушливым извилистым катакомбам, ведущим к самому центру земли. Где-то неподалеку от ее дома взвыла сирена, прогоняя остатки сна. — А что с термостатом? Стоун откинула одеяло и свесила ноги с кровати. Включил компенсацию, начинает нагревать помещение. Но был прав. Из кондиционера под потолком подули жаркие струи увлажненного воздуха. Как я и предполагал, проблема не в нем. В темноте глаза Ноа ярко блестели. — А в чем же? — Не знаю. Луч пролетающего аэрокара скользнул через занавеси, и Фелисити заметила, что стопка одеял на тумбочке осталась нетронутой. — Я проверю другие помещения, — сказал он и неслышно вышел из спальни. Сон как рукой сняло. Фэл подошла к окну и, приоткрыв шторы, принялась вглядываться в темноту дворика. Часть билбордов уже погасла, значит, время давно перевалило за полночь. Плотное небо не пропускало ни мерцания звезд, ни света луны, только лучи аэрокаров скользили по низким облакам, точно прожекторы по сцене. Но вернулся неслышно, точно кошка. Чертовщина какая-то. Температура скакнула только в этой комнате. — Я же говорила тебе. Фэл почувствовала, что дрожит всем телом. — Я не сумасшедшая? — Конечно, нет, — сказал Ноа. — Ложись и постарайся уснуть. — А ты? — А я продолжу наблюдать. Фэл забралась под одеяло, но быстро поняла, что от волнения не сможет даже глаз сомкнуть. — Ноа, мне страшно. Он молчал. Молчал, наверное, с минуту. — Я могу лечь к тебе, если ты не против, — наконец сказал он. — Не против. Она подвинулась, чтобы освободить для него место. Впрочем, пространство на кровати размера кинг-сайз хватило бы на добрую половину его аэрокара. Однако у Ноа были свои представления о совместном сне. Устроившись на самом краю, он закинул ногу на ногу, а руки скрестил за головой. Не хватало ему, пожалуй, только шума прибоя и зонтика от солнца. — Ты можешь укрыться вторым одеялом, — сказала Фэл. — Не хочу, чтобы ты замерз. — И я сделаю это, — сказал Ноа. — Какая же холодина здесь! Знаешь, если бы я не знал тебя, то подумал бы... — О чем? — Неважно. — Серьезно, это просто мои мысли. — Нет уж, скажи. — Это бред, не стоит твоего внимания, — упирался Ноа. Фэл зажмурилась. Так странно было. Вроде бы он лежал совсем близко, а ей вдруг стало невероятно одиноко. — Прости, — вдруг сказал он. — На самом деле я не считаю, что тебе не понять. Ну, про порезы. Фелисити замерла. — Я и сам раньше думал, что так делают только психи, — продолжал Ноа. — Пока со мною не случилось кое-что. Она повернулась к нему, но Ноа был далеко в своих воспоминаниях. Год назад я встречался кое с кем. Потом она пропала, — сказал он, рассматривая световые узоры на потолке. — Мне жаль. Фэл ощутила, как по ее щеке скатывается на подушку слеза. — Правда, очень жаль. Сейчас все это в прошлом. Но повернулся к ней. — Раньше я думал, что ничего больше чувствовать не смогу. Никому в этом мире. — Но... Но потом ты села в мою машину. Он улыбнулся и кончиками пальцев прочертил линию вдоль ее подбородка. — Ты понимаешь, что нам нельзя? — прошептала Фэл. — Это противозаконно. — Нам? Даже в темноте Стоун видела, как в глазах его мелькнула искренняя радость. — Значит, ты тоже чувствуешь это? — Я чувствую, что из-за нашей симпатии у тебя могут быть большие проблемы, — сказала она, но Ноа больше не слушал. — Можно жить по-другому, вне классов. Он сплел свои пальцы с ее пальцами. — Это утопия, Ноа. Так не бывает. Вновь взвыла сирена, но Фелисити и Ноа не было дела до звуков этого мира. — Я живу так. Я покажу тебе, что можно иначе. — Как иначе? Прикосновения пьянили ее, но то, о чем говорил Ноа, звучало странно и даже пугающе. Никто не может жить вне классов. Ты все поймешь. Он прижал ее руку к своим губам и поцеловал. На какой-то миг Фел действительно поверила, что все может быть иначе, что у них получится. Жестокая реальность в виде ослепляющих прожекторов ворвалась в ее дом. Звуки сирен, топот ног в тяжелых сапогах, оглушительный стук в дверь и предупредительное. «Отряд дознавателей! Мисс Стоун, вы должны открыть нам!» Короткий диалог без слов, глаза в глаза. Фэл тряслась от ужаса, пока они ломились в дверь, тогда как Ноа Ларкет был собран, сконцентрирован точно перед атакой. «Мисс Стоун, мы знаем, что вы не одна. Если вы немедленно не откроете нам, мы войдем силой». Фэл попыталась слезть с кровати, но ноги не держали ее. Вновь взглянув на Ларкета, которого она подставила по своей глупой прихоти, Фелисити встретила утвердительный кивок. «Все будет хорошо». «Мисс Стоун, последнее предупреждение. Мы считаем до трех». «Это мой дом», — вдруг подумала Фелисити. «Я хозяйка здесь и имею право делать все, что мне заблагорассудится». «Один». «Они не смогут забрать его, если я выставлю все в правильном свете». «Два». «Это мой дом, и я здесь хозяйка». «Три».